бумажный змей. Запущенный под облака, бумажный змей примете свысока, в долине мотылька, поверишь ли, кричит, чуть-чуть тебя мне видно. Признайся, что тебе завидно смотреть на мой высокий столь полет. Завидно? Права нет. Напрасно о себе ты много так мечтаешь. Хоть высоко, но ты на привязи летаешь. Такая жизнь, мой свет, от счастья весьма далека. А я, хоть правда невысоко, зато лечу, куда хочу. Да я же так, как ты, в забаву для другого, пустого, век целый не трещу.